«Вы популярны сегодня», – заметила Диана, передавая ей стопку сообщений. 16 звонков от глав других семей, 8 от политиков, и... Она выделила одну записку, звонок от мистера Фаустина. Сказал, что это срочно и касается новых поставок из Мексики. Алисия нахмурилась. Фаустина был их человеком в полиции, капитаном отдела по борьбе с организованной преступностью. Если он звонил лично и упоминал мексиканский канал, значит, возникли серьезные проблемы с безопасностью маршрута. «Соедини меня с ним немедленно», она прошла к своему столу, на ходу сбрасывая пальто. Пока Диана набирала номер, Алисия быстро просмотрела остальные сообщения. Большинство были предсказуемыми, запросы на встречи, попытки прощупать почву для новых альянсов, предложения совместных предприятий в условиях меняющегося города, бизнес как обычно, даже в разгар апокалипсиса. «Мисс Манфреди», голос Фаустина из динамика телефона звучал напряженно, «спасибо, что перезвонили». «Что у вас, капитан?» Она сразу перешла к делу. «Картель Синала перехватил нашу последнюю партию», без предисловий сообщил он. «Три грузовика с фармацевтическими ингредиентами конфискованы на границе Аризоны. Охрана мертва. Картель планирует выставить товар на черный рынок уже завтра». Алисия стиснула зубы. Кризис давал не только возможности, но и порождал голодных конкурентов, готовых рискнуть гневом семьи Манфреди ради быстрой наживы. «Имена?» – спросила она коротко. «Операцией руководил Рамон Эскобар, племянник Дона Хуана», – ответил Фаустина. «Судя по моим источникам, он действовал без одобрения старших членов картеля. Молодой, амбициозный, решил воспользоваться хаосом». «Понятно», – Алисия быстро анализировала информацию. «Что с маршрутом? Он скомпрометирован?» «Полностью», – подтвердил Фаустина. «У них явно был крот среди наших. Они знали точное время, маршрут, даже кодовые слова для проезда через контрольные пункты». Алисия барабанила пальцами по столу. «Имена всех, кто имел доступ к информации о поставке. И проверьте банковские счета, кто-то из наших внезапно должен был разбогатеть. Уже работаем над этим», – заверил ее Фаустина. «Еще одна деталь. Эскобар якобы заключил сделку с группой мутантов. Они обеспечивают безопасность товара, он делится прибылью». Это было неожиданно. Картели обычно избегали сотрудничества с мутантами, считая их непредсказуемыми. «Какие мутанты?» «Братство?» «Нет, новая группа», уточнил Фаустина. «Называют себя Эволюция. Судя по всему, многие из них – недавно воскрешенные. Лидер – какой-то русский телепат». Алисия замерла. «Воскрешенные, объединяющиеся в мутантские группировки», это подтверждало худшие опасения доктора Малика. «Спасибо, капитан. Вы получите обычный бонус», ее голос не выдал ни тени беспокойства. «Держите меня в курсе, если появится новая информация». Закончив разговор, Алисия повернулась к Диане. «Свяжись с Доном Хуаном лично. Скажи, что мы знаем о самодеятельности его племянника и ожидаем, что семья Эскобар сама решит эту проблему. Если через 48 часов наш товар не будет возвращен, мы примем меры». «Поняла», – кивнула Диана. «И еще, пришли результаты исследований первой группы воскрешенных. Доктор Малик говорит, вы должны это увидеть немедленно». Алисия взяла протянутую папку и открыла ее. Внутри были медицинские отчеты, графики и фотографии тканевых образцов. Она не была ученым, но даже беглого взгляда на пометки было достаточно, чтобы понять, что-то не так. «Это подтверждено?» – спросила она, указывая на абзац, выделенный красным. «Трижды перепроверено», подтвердила Диана. Доктор Малик лично проводил последнюю серию тестов. Алисия медленно опустилась в кресло, перечитывая ключевые моменты отчета. То, что она видела, могло перевернуть всю ситуацию с воскрешенными. У всех тестируемых субъектов наблюдались аномальные изменения на клеточном уровне, их ткани демонстрировали повышенную регенерацию, устойчивость к токсинам и следы неидентифицированной энергии, которую доктор Малик условно обозначил как демоническая сигнатура. Но самым тревожным был вывод на последней странице. У 37% исследуемых субъектов отмечены признаки активации латентного гена X. Предварительные данные позволяют предположить, что процесс воскрешения каким-то образом катализирует проявление мутации лиц с соответствующей генетической предрасположенностью. «Мне нужна встреча с Маликом», – Алисия захлопнула папку. «Немедленно. И подготовь расширенный доклад для отца, он должен знать обо всем этом». «Уже назначено», – кивнула Диана. «Доктор будет здесь через полчаса. И еще, мистер Томазо из отдела контроля территории просил передать, что наблюдается повышенная активность братства мутантов на границах наших районов, особенно в зонах распределения гуманитарной помощи. Алисия задумчиво постукивала пальцами по столу. Братство, если они узнали о потенциальной активации гена X у воскрешенных, они наверняка захотят взять этих людей под свой контроль, а это напрямую угрожало интересам семьи. Удвойте охрану всех пунктов распределения, распорядилась она, и внедрите в протокол проверки быстрый тест на ген X. Всех потенциальных носителей немедленно направлять в наши медицинские центры для дополнительного обследования. Диана сделала пометку в планшете. Что насчет встречи с представителями ФИСКа? Она назначена на завтра, но в свете новой информации. Отменяй, решила Алисия. Скажи, что я должна срочно вылететь в Вашингтон для консультаций с федеральными властями. Пусть думает, что у нас есть серьезные связи в правительстве. Когда Диана вышла, Алисия снова взяла телефон и набрала номер Саски. Длинные гудки, затем механический голос. Абонент временно недоступен. Она бросила трубку на стол и резко поднялась, подходя к панорамному окну. Город под ней сверкал огнями, но это больше не был тот Нью-Йорк, который она знала. Целые кварталы лежали в руинах, некоторые районы погрузились во тьму из-за разрушенных электросетей, и повсюду крошечные фигурки людей, пытающихся собрать осколки своих жизней, воскрешенные, возвращающиеся в мир, который уже успел двинуться дальше без них. На секунду ей показалось, что она увидела отблеск красного света на крыше одного из ближайших зданий, характерное свечение глаз Саски, когда он активировал шаринган. Но это была всего лишь игра воображения, отражение неоновой вывески в стекле. Дверь открылась, и Диана снова вошла в кабинет, ее лицо выражало сдержанное возбуждение. «Мисс Манфреди, только что поступил сигнал с системы безопасности вашего пентхауса». Алисия напряглась. «Вторжение?» «Нет», Диана протянула ей планшет, на экране которого отображалась запись с камеры наблюдения в гостиной пентхауса. «Это он». В полумраке комнаты, освещенной лишь городскими огнями за окном, стоял Саски Учиха. Его темный силуэт застыл у панорамного окна, взгляд был устремлен куда-то вдаль. Он выглядел иначе, более отстраненным, словно находился одновременно и здесь, и где-то еще. По его телу изредка пробегали темные узоры, словно тени под кожей. Алисия задержала дыхание. После всего, что произошло, после мертвых, возвращенных к жизни, после битв со стражами, после демонической трансформации, он вернулся к ней. Отменив все встречи на вечер, она быстро собрала самые важные документы в портфель. Доктора Малика перенеси на завтра на 9 утра и подготовь все материалы по воскрешенным мутантам, я заберу их с собой. Конечно, Диана кивнула, не скрывая понимающей улыбки. Машина уже ждет внизу. Алисия на секунду задержалась у зеркала, поправляя прическу и макияж. Несмотря на усталость последних дней, ее глаза сияли лихорадочным блеском, азартом хищницы, почуявшей добычу. Она знала, что этот вечер может стать переломным, не только для ее отношений с Саски, но и для будущего бизнеса Манфреди в новом, изменившемся мире. «Если отец будет спрашивать», — добавила она, направляясь к выходу, — «скажи, что я на стратегических переговорах с нашим новым партнером». Диана кивнула, и Алисия вышла из кабинета, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. За последние 3 дня она похоронила старый мир и начала строить новый. И теперь ее ждал тот, кто перевернул само понятие жизни и смерти. Тот, кто мог стать ее величайшим активом или величайшей слабостью. Час назад ледяной ветер яростно хлестал по скалам, но Саски, сидевший в позе лотоса на самом краю обрыва, казалось, не замечал пронизывающего холода. Вершины Гималаев вздымались вокруг подобно окаменевшим волнам первозданного океана, их снежные пики тонули в низких, свинцовых облаках. Здесь, на высоте более 5000 метров, воздух был настолько разрежен, что обычный человек едва мог дышать. Но Учиха уже давно перестал быть обычным человеком. После ритуала воскрешения его тело изменилось. Он чувствовал это в каждой клетке, в каждом ударе сердца. Демоническая сущность, дремлющая внутри, постоянно напоминала о себе неутолимым голодом. Этот голод появился, когда души проходили через пасть короля ада, первобытное, животное желание схватить, поглотить, насладиться их вкусом. Тогда он смог подавить этот порыв, но жажда осталась, постоянно пульсируя где-то на краю сознания. Внешние изменения тоже прогрессировали. Каждая трансформация в демоническую форму оставляла свой след, едва заметные чешуйки на коже, мерцающие в лунном свете, заострившиеся клыки, которые приходилось скрывать за плотно сжатыми губами. Мефисто предупреждал об этом: чем дольше находишься в демонической форме, тем сильнее изменения. Но самым тяжелым испытанием была новообретенная эмпатия. В городе, где недавно бушевала война со стражами, где тысячи людей погибли и воскресли, эмоциональный фон был подобен бушующему торнадо. Страх, горе, отчаяние, радость воссоединения, гнев, благодарность – все эти чувства обрушивались на него нескончаемым потоком, грозя свести с ума. Именно поэтому он оказался здесь, в безлюдных горах, где на сотни километров вокруг не было ни единой живой души. Медитация помогала, но лишь отчасти. Она притупляла голод, делала его более терпимым, но не могла полностью заглушить. Учиха чувствовал, как инфернальная энергия течет по чакра-каналам, смешиваясь с привычной силой, изменяя саму его сущность. Воздух за спиной задрожал, искажаясь концентрическими кругами золотистых искр. Саске даже не нужно было оборачиваться, его обостренные чувства уже уловили присутствие двух существ, одно из которых излучало настолько мощную мистическую энергию, что его демоническая сущность инстинктивно напряглась. Из портала вышли двое. Старец азиатской внешности, казалось, светившийся изнутри древней, почти божественной силой. Его простые одежды и умиротворенное лицо странно контрастировали с той мощью, что он излучал. Рядом с ним стоял мужчина помоложе, с проседью на висках и ухоженной бородкой. Его красный плащ с высоким воротником развивался на ветру, а на шее поблескивал массивный амулет в форме глаза. «Здравствуй, юноша!» От спокойного и мягкого голоса старца веяло такой силой, что демоническая сущность на грани сознания Учихи забеспокоилась. Шиноби медленно поднялся. Снег под ногами мгновенно таял, тело излучало жар, который он научился контролировать, но пока не мог полностью подавить. «Кто ты?» — прямо задал вопрос он. Правый глаз блеснул алым, шаринган активировался рефлекторно. «Можешь называть меня древним?» — старец слегка склонил голову. «А это верховный маг Земли, доктор Стивен Стрэндж». Саске окинул их оценивающим взглядом. Ринниган видел ауры обоих пришельцев, золотистое сияние старца и сложный узор мистических энергий мага. «Чего надо?» — Учиха намеренно выбрал грубый тон. Он не любил, когда его медитацию прерывали. «Я хотел бы поговорить о том, что ты сделал», — древний сделал паузу, — «и о том, кому ты теперь служишь». По спине Саске пробежал холодок, не от стужи, а от того, как произнес эти слова старец. Что-то в его тоне заставляло демоническую сущность съеживаться. «Мефисто». Древний покачал головой. «Он мастер обмана, юноша. Ты думаешь, что заключил с ним равноправную сделку, но на самом деле...» Саске перебил его, делая шаг вперед. «Я знаю, кто он такой. Видел его царство, говорил с ним после ритуала воскрешения. И он рассказал тебе о ярости богов Эдема». В глазах старца мелькнуло понимание. «Да, они в гневе. Но не это должно тебя беспокоить». Древний сделал несколько шагов к краю обрыва, глядя на расстилающиеся внизу долины. «Ты получил силу, способную нарушать границы между мирами. Но за такую мощь всегда приходится платить. И цена...» — он повернулся к Учихе — «цена будет намного выше, чем ты можешь себе представить». Стрэндж, до этого молчавший, шагнул вперед. «Мы видели подобные контракты раньше. Мефисто никогда не раскрывает всех условий сразу. Он...» Учиха резко развернулся к магу, его глаза полыхнули. «У меня не было выбора», — процедил он сквозь зубы. В воздухе запахло озоном, как перед грозой. «Либо служение, либо вечное рабство». И потом, на его губах появилась холодная усмешка. «Разве результат не оправдывает средства? Тысячи людей снова живы. Любая сила имеет свою цену». Голос древнего звучал печально. «И чем больше сила, тем страшнее расплата. Ты уже чувствуешь изменения, не так ли? Голод, жажду душ. Это только начало». Саске застыл, непроизвольно сжимая кулаки. Откуда старец знал о голоде, о том демоническом желании, что преследовало его каждую ночь? «Я справлюсь», — его голос прозвучал хрипло. «Возможно», — древний кивнул. «Но подумай вот о чем. Почему Мефисто так легко дал тебе силу? Почему не потребовал служить ему сразу?» Старец сделал паузу. «Потому что знает, рано или поздно голод станет невыносимым. И тогда...» — «Довольно». От Саске во все стороны разошлись волны темной энергии. Стрэндж инстинктивно принял боевую стойку, его руки окутало оранжевое сияние мистических печатей, но древний остановил его легким жестом. «Мы пришли не сражаться, лишь предупредить. Выбор всегда остается за тобой. Но помни, дорога в ад всегда вымощена благими намерениями. Воздух снова заискрился, формируя портал. Древний сделал шаг назад, но остановился. И еще кое-что. Когда голод станет невыносимым, приходи в Санктум Санкторум. Возможно, мы сможем помочь. Портал закрылся, оставляя Саске одного на заснеженной вершине. Учиха медленно опустился обратно в позу для медитации, но внутреннее спокойствие было безнадежно нарушено. В его разуме эхом отдавались слова старца о цене силы, а в желудке снова заворочился проклятый голод. Где-то вдалеке раздался раскат грома, и тяжелые снежные тучи наконец прорвались ледяным дождем. Но Саске, погруженный в свои мысли, даже не заметил этого. Его ждала еще одна бессонная ночь, наполненная борьбой с демонами, как внешними, так и внутренними. Темный круг портала схлопнулся за спиной, растворяясь в воздухе подобно чернильному пятну, оставляя Саске наедине с тяжелыми мыслями и вновь пробудившейся жаждой. Он медленно подошел к барной стойке из черного мрамора, где все еще стоял тот самый виски, которым Алисия угощала его в прошлый раз. Учиха налил себе полный стакан, поднес к губам. Терпкий аромат дорогого алкоголя защекотал ноздри, но даже это не могло заглушить беспокойство, поселившееся внутри после разговора с древним. Саске стоял у панорамного окна пентхауса, глядя на ночной Нью-Йорк. Огни города переливались внизу, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате. Рука невольно потянулась к груди, где пульсировала демоническая метка. Даже сейчас он чувствовал, как новая сила течет по его венам, опьяняя и искушая. Его отражение в стекле исказилось, являя на миг другой образ, маленького мальчика, стоящего перед отцом в дадзё клана Учиха. «Ты должен стать сильным, Саске, сильнее всех!» Голос Фугаку, строгий и требовательный, эхом отозвался в памяти. Учиха усмехнулся. «Интересно, что сказал бы отец теперь?» Гордился бы он, узнав, что его младший сын обрел силу, способную сотрясать сами основы мироздания. Или отвернулся бы в отвращении, увидев, во что превратился наследник великого клана. Тьма внутри него шевельнулась, словно живая, и по телу прокатилась волна жара. Саске прислонился лбом к прохладному стеклу, пытаясь успокоить участившееся дыхание. Он помнил другое прикосновение тьмы, печать Рачимару, от которой его освободил Итачи. Старший брат отдал все, чтобы уберечь его от этой скверны. А теперь он добровольно принял в себя тьму, в сотни раз более могущественную и древнюю. «Прости, Нейсан», — мысленно произнес Саске, глядя в свое отражение, где на миг проступили черты Итачи. «Я снова выбрал не тот путь, что ты хотел для меня». Воспоминания накатывали волнами. Вот мать Микото расчесывает его волосы перед первым днем в академии. Ее нежные руки, ее теплая улыбка. «Ты у меня особенный, Саске-кун», — говорила она. «Не потому, что силен или талантлив, а потому, что умеешь любить». Что сказала бы она сейчас, увидев, как ее младший сын заключает сделку с демоном? В памяти всплыло другое воспоминание, Алисия, выгибающаяся под ним в экстазе. Ее стоны, эхом отражающиеся от стен. Вкус ее кожи, влажный жар ее рта, когда она брала его в губы. Хриплый шепот, произносящий его имя снова и снова. Раньше это было просто сексом, способом заполнить пустоту внутри, почувствовать хоть что-то кроме бесконечной тоски по утраченному миру. Теперь же демоническая сущность окрашивала эти воспоминания в новые цвета, превращая простое желание в нечто более темное, более голодное. Фугаку всегда требовал от него силы. Итачи пытался уберечь от тьмы. А мать просто любила его, безусловно и полностью. Саске провел рукой по стеклу, оставляя на нем легкую изморось. Еще одно проявление новой силы. В такие моменты он особенно остро ощущал, как в нем борются два начала. Человеческое, то, что еще помнило о семье, чести и любви, и демоническое, древнее, хищное, жаждущее властвовать и подчинять. Слова древнего все еще звенели в ушах, но сейчас, в этом доме, наедине со своими демонами, Саске понимал, ему нужно найти способ усмирить жажду, пока она не поглотила его полностью. И если нельзя избавиться от нее, возможно, стоит направить в другое русло, трансформировать в нечто более приемлемое. Звук открывающейся двери лифта эхом разнесся по пентхаусу. Алисия вернулась. Саске не обернулся, но его отражение в стекле снова исказилось, являя на миг оскал, больше подходящий хищнику, чем человеку. Он пришел сюда не просто так. Демоническая сущность требовала выхода, если не в разрушении, то хотя бы в страсти. требовала утолить жажду, порожденную прикосновением к силам преисподней. Цоканье каблуков Алисии по мраморному полу отдавалось в его теле подобно ударам сердца. Каждый шаг приближал момент, когда он должен будет сделать выбор, поддаться желанию или продолжать сопротивляться. Но даже сейчас, балансируя на грани между человечностью и тьмой, между памятью о семье и зовом демонической силы, Саски понимал, что выбор этот он уже сделал. Иначе зачем бы он пришел сюда? Двери лифта бесшумно раскрылись, выпуская Алисию в полумрак пентхауса. В тусклом свете городских огней она сразу различила силуэт Саски у панорамного окна. В воздухе чувствовалась необычная прохлада, неестественная для отапливаемого помещения. Не говоря ни слова, девушка направилась к бару. Она привыкла держать эмоции под контролем, но сегодня это требовало усилий. Человек, превративший себя в демона и воскресивший тысячи мертвых, сейчас безмолвно стоял в ее доме. Достав бутылку Мацаллан 50-летней выдержки, она наполнила два бокала и подошла к учихе. Протянула один из них, внимательно изучая его. После недавних событий Саске выглядел иначе, не просто внешне, сама его суть изменилась. «Знаешь, начала Алисия, делая глоток, я весь день наблюдала, как люди обнимают своих воскресших близких, не могут поверить в случившееся». Она встала рядом с ним у окна, а потом смотрела трансляцию, где ты превратился в нечто. Она повернулась к нему, сохраняя внешнее спокойствие. Дочь главы криминальной семьи, Алисия Манфреди всегда была хозяйкой положения. С подчиненными, партнерами, любовниками она диктовала правила. Но сейчас интуиция подсказывала, здесь ее власть иллюзорна. И вот ты здесь, в моем пентхаусе. Словно ничего не произошло, она усмехнулась без тени веселья. Только один вопрос, Саски. Ты пришел убить меня или трахнуть? Ее голос звучал ровно, но пальцы, сжимающие бокал, выдавали внутреннее напряжение. Это была не просто наглость, попытка спровоцировать реакцию, понять намерения существа, чьи возможности она уже не могла просчитать. Саски медленно повернулся к ней. В его глазах Алисия увидела что-то новое, глубинный голод, выходящий за пределы обычной человеческой жажды. Тлеющие красные искры в черной глубине зрачков вызвали внутреннюю дрожь. Он поднял руку к ее лицу, и Алисия замерла, инстинктивно понимая, любое резкое движение сейчас может стать последним. Его пальцы, непривычно холодные, скользнули по ее губам. В момент прикосновения она ощутила странную вибрацию, будто темная энергия проникла под кожу. В глазах Саски шла безмолвная борьба. Алисия, привыкшая читать слабости и желания людей, распознала внутренний конфликт. Что-то древнее и нечеловеческое требовало ее душу, но другая часть Саски сопротивлялась этому порыву. Она приняла решение мгновенно. Все ее тело превратилось в инструмент выживания. Дочь Сильвермейна, она с детства знала, иногда подчинение эффективнее конфронтации. Поставив бокал, девушка опустилась на колени, не разрывая зрительного контакта. Для нее, построившей свою жизнь на контроле и доминировании, это было неожиданное решение. Странная смесь страха и возбуждения пронзила ее, когда пальцы потянулись к его ремню. Алисия видела изменения в лице Саски. Его кожа приобрела лихорадочный блеск, а глаза полыхнули алым, активировался шаринган. В другой ситуации она отступила бы, но инстинкт самосохранения подсказывал, лучший способ избежать смерти сейчас – дать ему другой выход. Обхватив губами его член, она ощутила странное тепло, почти жар, исходящий от кожи. Его пальцы зарылись в ее волосы, слегка царапая кожу головы. Алисия никогда не думала, что окажется в подобной ситуации, на коленях не ради манипуляций, а из настоящего подчинения чужой силе. С каждым движением она замечала изменения. Его дыхание стало неровным, изо рта вырывался пар, несмотря на теплое помещение. На стекле за спиной начал формироваться узор изморози, физическое проявление новой сущности. Отпустить контроль было ново для Алисии. Всю жизнь она строила империю на подавлении чужой воли. Теперь, подчиняясь темпу, который диктовала рука Саски, она испытывала странную свободу. В этой капитуляции было что-то трансцендентное. Подняв взгляд вновь, она увидела нечеловеческие глаза, шаринган, смешанный с демонической энергией. Осознание ее положения, на коленях перед существом, балансирующим между человеком и демоном, вызвало неожиданную волну возбуждения. Свободная рука непроизвольно скользнула под платье. Саски выгнулся, когда ее язык нашел особенно чувствительную точку. Его тело вибрировало от едва сдерживаемой энергии. Внезапно он дернул ее за волосы, насаживая до упора, и с низким рыком кончил. Глаза Шиноби постепенно возвращались к нормальному цвету, но в глубине зрачков все еще таилась тьма. Поднявшись с колен, Алисия почувствовала, как адреналин медленно отступает, оставляя после себя странное ощущение пустоты и одновременно наполненности. Ее колени слегка дрожали, но лицо уже приобрело привычное выражение холодной расчетливости. Дыхание постепенно выравнивалось, но в груди все еще пульсировал жар, отпечаток его силы. Соски потянулся к оставленному бокалу. Его движения были текучими, почти гипнотическими, тени словно следовали за каждым жестом. Девушка проследила взглядом, как он опустился на край дивана, отметив нечеловеческую грацию даже в этом простом действии. Учиха рассматривал янтарную жидкость в бокале, будто искал в ней ответы. Его обычно непроницаемое лицо напоминало треснувшую маску, сквозь человеческие черты проступало что-то древнее и голодное. Алисия провела пальцем по кромке бокала, собирая оставшиеся капли его семени. Они обжигали кожу, словно жидкий огонь. Демонстративно слизнула их, чувствуя жжение на языке. В горле пересохло, но она медлила с виски. Тишина между ними густела. За окном раскинулся ночной Нью-Йорк, город, ставший свидетелем невозможного. Тысячи воскресших, возвращенных демонической силой человека, сидящего в метре от нее. Человека ли? Но страх – непозволительная роскошь для дочери Сильвермейна. Алисия поднесла бокал к губам, ощущая терпкий вкус виски. Она опустилась рядом, сохраняя дистанцию, не из страха, а из уважения к бездне, живущей в нем. Ее колено едва касалось его бедра, но даже через ткань платья чувствовался окружающий его холод, не человеческий, а древнее дыхание преисподней. Глядя на его профиль, Алисия размышляла, чувствует ли его внутренний демон ее любопытство, желание разгадать загадку по имени Саске Учиха. Для дочери главы мафиозного клана информация всегда была ценнее денег, но сейчас это стало чем-то личным. В памяти всплыли их предыдущие встречи, жадные совокупления, больше похожие на схватку. Раньше она считала его холодность маской, теперь понимала, это было предупреждение. Он держал дистанцию не из высокомерия, а из заботы. Мысль казалась абсурдной. Демон, заботящийся о чувствах любовницы, впрочем, после сегодняшнего понятия невозможного требовало пересмотра. Алисия облизнула губы, все еще хранящие его вкус. Десятки вопросов крутились в голове, но она понимала, простым «кто ты такой?» не обойтись. Да и важно ли его происхождение, когда он переписал законы жизни и смерти? Ее рука скользнула по дивану, почти касаясь его пальцев. Тени в углах комнаты дрогнули, словно живые. На периферии зрения мелькнуло что-то похожее на крылья. Когда мне было 16, голос Алисии прозвучал неожиданно хрипло. Отец впервые взял меня на серьезную встречу. Русская мафия, якудза, триады, все сливки преступного мира. Она сделала глоток виски. В тот вечер я впервые увидела, как убивают человека. Главе якудзы что-то не понравилось, и он просто. Она щелкнула пальцами. Вот так. Его телохранитель выхватил катану и обезглавил одного из людей русских. Саски молчал, но она чувствовала внимание. Тени в комнате словно придвинулись ближе, вслушиваясь в ее слова. «Знаешь, что сказал мне отец после? Запомни этот момент, Алисия. Когда ты видишь чью-то истинную природу, это либо величайший дар, либо смертельная ловушка». Она невесело усмехнулась. «Тогда я не поняла. А сегодня, сегодня я видела, как ты выпустил души из загробного мира, видела твою истинную природу». Ее пальцы сжались на бокале. «И знаешь что, я все еще здесь, живая, в своем уме, делаю тебе минет и пью чертов виски». Она с вызовом повернулась к нему. «Так может, пришло время решить, что это, дар или ловушка? Я видела достаточно, чтобы заслужить хотя бы каплю правды о том, кто ты такой». Уголок губ Саски дрогнул в подобии улыбки. Что-то древнее мелькнуло в его глазах, но в этот раз не угрожающее, а скорее, насмешливое. «Таким я стал всего пару дней назад», его голос звучал почти обыденно, словно он говорил о смене прически, а не о трансформации в исчадие ада. Алисия замерла, поднеся бокал к губам. Виски застыл на полпути, а в голове пронеслась вереница воспоминаний, их первая встреча, ночи в отеле Плаза, его холодная отстраненность. Все это время она думала, что разгадывает его тайну, а оказалось. «Хочешь сказать, она медленно опустила бокал, что когда мы встретились, ты был обычным человеком с способностями». Саски откинулся на спинку дивана, и тени вокруг заколебались, реагируя на его движение. В тусклом свете ночного города его кожа казалась почти прозрачной, под ней словно перетекали чернильные разводы. Не совсем обычным, он сделал глоток виски, и жидкость в бокале вспыхнула на мгновение, но, по крайней мере, человеком. Алисия подалась вперед, ее глаза хищно сузились. «И теперь в тебе живет какой-то древний демон», в ее голосе смешались любопытство и недоверие. Саски издал короткий смешок, больше похожий на рычание. «Близко». Он поднял руку, разглядывая, как по коже пробегают темные узоры. «Я не вместилище для демона, я сам становлюсь им». В комнате повисла тишина, нарушаемая только отдаленным гулом ночного города. Алисия вдруг поняла, что задержала дыхание. Она смотрела на мужчину рядом с собой, такого знакомого и одновременно совершенно чужого. Человека, который на ее глазах превращался в нечто иное. И самым пугающим было то, что ее это не отталкивало. Наоборот, влекло еще сильнее. «Но ты права», — произнес Учиха, поворачиваясь к ней. Его глаза вспыхнули алым в полумраке. Узор Тамаи медленно закружился в радужке. «Я покажу тебе, кто я». Алисия не успела отреагировать, как реальность вокруг растворилась, уступая место калейдоскопу образов и ощущений. Она увидела странный, чужой мир, мир, где энергия жизни текла в каждом живом существе подобно кровеносной системе. Мир, где воины, называемые шиноби, использовали эту силу, чакру, для создания невероятных техник. Картины сменяли друг друга с головокружительной скоростью. Великие кланы, хранящие древние тайны, деревни, скрытые в листве и песках, где растили новые поколения ниндзя, существа невероятной силы, биджу, способные разрушать горы одним ударом хвоста. Четвертая мировая война шиноби, где объединенные силы всех деревень сражались против возрожденной богини Кагуи, а потом искажение пространства, портал между мирами, и двое юношей, выброшенных в незнакомый мир. Их находка людьми X, первые недели адаптации. Когда видения прекратились, Алисия осталась сидеть неподвижно, словно статуя. Ее пальцы впились в хрустальный бокал с такой силой, что костяшки побелели, а в отражении виски дрожали крошечные круги от едва заметной вибрации стекла. Мир вокруг казался нереальным, размытым, будто акварельная картина под дождем. «Все именно так, как я и предполагала, ты не из нашего мира». Слова вырвались вместе с нервным смешком, больше похожим на выдох. В ее голосе смешались облегчение человека, наконец разгадавшего мучившую его загадку, и горечь от осознания, что разгадка оказалась сложнее, чем все ее теории. «Хотя должна признать, история превзошла все мои ожидания». Саски наблюдал за ней. В глубине глаз плескалась тьма, уже не только демоническая, но пришедшая из другого мира, из клана, чья история была написана кровью и болью. «Ты не удивлена?» Он не спрашивал, лишь констатировал факт. Алисия медленно провела языком по губам. «Удивлена?» Она покатала слово на языке, пробуя его на вкус. «В мире, где когда-то Бог спускался с небес, чтобы выпить кофе в Старбаксе, где ученый, обуреваемый гневом, превращался в зеленого монстра, а гений-миллиардер летал в костюме из металла». Саски осушил бокал одним глотком. Виски обожгло горло, но после сделки с Мефисто даже крепкий алкоголь казался пресным. Он поднялся с дивана и подошел к окну. Его правая рука начала меняться, кожа потемнела, проступила чешуя, между пальцами заплясали искры чадари, смешанные с демонической энергией. «Мы с Наруто здесь не задержимся. Скоро вернемся домой». Алисия поставила свой бокал и встала рядом с ним. В отражении стекла она видела, как за его спиной клубятся тени, принимая форму крыльев. Странно, но страха не было, только жгучее любопытство и что-то еще, более глубокое и опасное, к той богине, которая пыталась вас убить. Девушка смотрела, как искры молнии на его руке постепенно угасают. Он кивнул. «С этой силой мы сможем ее одолеть». Он сжал кулак, и по комнате пронесся порыв ледяного ветра, хотя все окна были закрыты. Алисия невольно поежилась, не от холода, а от осознания мощи, скрытой в стоящем рядом парне. «Думаешь, демоническая сила поможет против богини?» Она придвинулась ближе, чувствуя исходящий от него жар, странно контрастирующий с холодной аурой. Саски усмехнулся. «Демоны, боги». Его глаза медленно окрасились в рубиновый цвет, а по коже поползли чернильные узоры. Всего лишь громкие имена. В любом мире существует только власть сильного. Он разжал кулак, и на его ладони вспыхнуло черное пламя, окутанное пурпурными искрами. Осила. Пламя взметнулось выше, отражаясь в его глазах, где Тамо и Шерингана закружились в зловещем танце. «Истинная сила принадлежит мне». Бар последняя миля стоял на перекрестке, где разрушения обрывались, словно проведенная невидимой рукой граница. По одну сторону улицы искореженные остовы здания и перевернутые автомобили, по другую, почти нетронутый квартал с потрескавшимися от взрывной волны, но устоявшими витринами. Странный символ хрупкого равновесия. Наруто и Анна сидели у окна. Тусклый свет падал на их лица, подчеркивая тени под глазами и резкие линии скул. Усталость последних дней впиталась в кожу, проникла в кости. Плечи Анны слегка подрагивали, хотя в помещении было тепло, почти жарко от работающего на полную мощность старого обогревателя. Седой бармен, похожий на постаревшего боксера, принес им напитки. Виски для Анны, чистую воду для Наруто. Джин Чурики так и не привык к земному алкоголю. «За счет заведения», — тихо произнес бармен, осторожно ставя стаканы на стол. «Моя внучка была в том школьном автобусе». Он помедлил секунду, словно хотел сказать что-то еще, но потом просто кивнул и отошел. За окном проезжал военный конвой. Солдаты молча смотрели вперед. Только один, совсем молодой парень с бледным лицом, повернул голову к бару и на мгновение встретился взглядом с Наруто. В его глазах читалось что-то среднее между благоговением и страхом. «Завтра уходите, значит?» – спросила Анна, избегая его взгляда, судорожно сжимая пальцы на бокале с виски так, что костяшки побелели от напряжения. «Да», – ответил Узумаки после паузы, и в этой простой односложности было больше тяжести, чем во всех возможных объяснениях. Анна сделала глоток виски. Обжигающая жидкость прокатилась по горлу, разливаясь теплом в груди, но не принесла облегчения. Внутри что-то сжималось, скручивалось в тугой узел, который, казалось, невозможно распутать. «Папа». Начала она и осеклась, словно само слово было непривычным для ее губ. «Отец сказал, что хочет поговорить с тобой». Она повернулась, наконец решившись встретиться с ним взглядом. Мерцающий свет бара скрадывал черты его лица, делая похожим на призрака, кого уже завтра не будет рядом. «Он хочет проверить твои намерения», добавила она с нервным смешком, который прозвучал слишком ломко. Традиционный отцовский допрос перед тем, как дать благословение. Наруто застыл, вглядываясь в ее лицо с той особенной внимательностью, от которой всегда становилось не по себе, словно видел сквозь все маски и барьеры. «Ты говорила с ним?» Удивленно и с какой-то надеждой в голосе спросил он. Белая прядь выбилась из прически Де Анканта, и она машинально заправила ее за ухо, жест, выдававший волнение. «Мы с родителями говорили почти всю ночь о разном». Она отвернулась, пряча лицо, крутя в руках салфетку с логотипом бара. «Видишь», — воскликнул Узумаки, и в его голосе звучало искреннее ликование. «Я же говорил, что все образуется, Даттибая». Он чуть подался вперед, словно хотел обнять ее, но в последний момент остановился, заметив выражение лица. «Анна-чан, что случилось?» Де Анканта покачала головой, отворачиваясь к окну. По стеклу побежали капли, начинался дождь. «Ничего», — ответила она слишком резко и тут же поняла, не поверит. «Просто, все происходит так быстро. Кажется, только вчера ты подошел ко мне у того дуба в школе, точнее, твой клон. Сегодня мой отец хочет дать нам благословение, а завтра...» Она не закончила, но и не нужно было. «Завтра он уйдет, и, возможно, никогда не вернется. Ты беспокоишься?» Это не было вопросом. Анна попыталась улыбнуться, но вышла слишком натянута. «А ты нет?» Она повернулась к нему. «Ты уходишь сражаться с богиней, Наруто. Не с очередным стражем, с настоящей богиней». В ее голосе звучала горечь, которую она не сумела скрыть. Узумаки молчал, изучая ее лицо, словно искал ответы на вопросы, которые не решался задать. «Ты уверен, что вы с Саски справитесь?» Спросила она прямо, и голос ее дрогнул на последнем слове. «Конечно», — воскликнул Джин Чурики с той особенной улыбкой, которая, казалось, могла осветить самую темную ночь. «У нас ведь нет выбора, верно?» Он произнес это легко, почти шутливо, но Анна видела тень в его глазах. Он тоже боялся, просто не показывал этого. Шиноби поднял бокал с коктейлем в шутливом тосте. «За победу и возвращение. Саски получил эту силу от Мефисто, и с ней у нас. Этот демон», — перебила его Анна. «Ты правда веришь ему? После всего, что он сделал?» Улыбка Наруто чуть померкла. Он сделал глоток и опустил бокал, чертя пальцем влажные круги на полированной поверхности стойки. «Нет, не верю», — признался он наконец. «Но без этой силы у нас нет шансов против Кагуи. Я...» Он замялся, словно не был уверен, стоит ли продолжать. «Я боюсь не за себя, а за Саски. Эта демоническая сила меняет его. Я вижу это в его глазах. Но...» Он замолчал, и в этой паузе было больше, чем в невысказанных словах. «Но...» — тихо подтолкнула его Анна. «Но нам нужно закончить начатое», — твердо сказал Узумаки. «Освободить хвостатых, остановить Кагую. Это наш долг. Как бы ни было страшно, мы должны идти до конца». В его голосе звучала такая непоколебимая решимость, что на мгновение Анна почувствовала укол зависти. «Каково это, быть настолько уверенным в своем пути? Как всегда бесстрашный. Обещаю тебе, я вернусь», — напористо сказал он. «Верь мне, это мой путь. Не... Я же просила», — перебила его Анна, неожиданно для самой себя. Бокал в ее руке опасно накренился, пролив несколько капель на полированное дерево стойки. «Не давай обещаний, которые можешь не сдержать. Не для меня». Лицо Узумаки застыло, словно его ударили. Что-то промелькнуло в его глазах: разочарование, боль, непонимание. «Почему?» — спросил он, и в его голосе звучало искреннее недоумение. «Я всегда держу свои обещания, ты знаешь это. Потому что я не могу...» Начала Анна и осеклась, проглотив окончание фразы. «Потому что я не могу потерять тебя, не могу надеяться и потом разочароваться, не могу остаться одна, когда только начала верить, что заслуживаю права на счастье. Не можешь что?» Напряженно, словно от ответа зависело что-то важное, спросил он. Роук отвернулась, снова глядя в окно на усиливающийся дождь. Ее отражение смотрело на нее: бледное лицо, слишком большие глаза, белая прядь волос, падающая на щеку. «Не могу объяснить», — солгала она. «Просто, будь осторожен и присмотри за Саски». Наруто смотрел на нее долгим, изучающим взглядом, словно пытался разглядеть то, что скрывалось за ее словами. Затем он медленно кивнул. «Я буду осторожен, обещаю, и за Саски присмотрю». Он наклонился ближе, сокращая расстояние. Они сидели так близко, что Анна могла ощущать тепло его тела, видеть мельчайшие детали, как свет бара отражается в глазах, как дрожат ресницы, как чуть заметно пульсирует вена на шее. «Анна-чан», — тихо произнес Наруто, его голос стал ниже, интимнее. «Ты ведь не все сказала?» Он осторожно взял бокал из ее руки, отставляя его на стойку. Затем мягко сжал пальцы в своих ладонях, теплых, чуть шершавых от тренировок, но удивительно нежных. Даже сейчас, после стольких прикосновений, каждый контакт с его кожей вызывал у нее дрожь, то ли от непривычки, то ли от чего-то большего, в чем она боялась себе признаться. «Нет», — хрипло, с надломом сказала она, облизнув пересохшие губы. «Но мы закончим этот разговор в следующий раз». «Хорошо», — свободной рукой непроизвольно потянулась к белой пряди, но остановилась на полпути, вместо этого сжав край стойки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Наруто едва заметно кивнул, чуть опустив плечи, но уголки губ дрогнули в подобии улыбки. «Ладно», — выдохнул он так тихо, что это было почти не слышно за монотонным шумом дождя за окном. На мгновение они застыли так, два силуэта на фоне дождливого ночного города за окном, объединенные чем-то большим, чем слова могли выразить. Она наклонилась к его уху и что-то прошептала, отчего Наруто широко улыбнулся и поцеловал ее. «Когда ты вернешься», — подумала Анна, закрывая глаза и позволяя себе просто быть в этом моменте, — «я скажу тебе все, что должна была сказать сегодня, если только у нас будет это завтра». Наруто шел по коридору, машинально поправляя новую форму. Костюм, который он заказал у Хэнка еще месяц назад, наконец был готов. Темно-синяя основа с яркими оранжевыми линиями, проходящими по бокам и рукавам. На груди красовался фирменный символ Ха, но выполненный в оранжево-черном цвете, небольшая дань уважения его прежней одежде. Особой гордостью Джинчурики были скрытые карманы для кунаев и свитков, которые Хэнк интегрировал в дизайн, не нарушая общей обтекаемости силуэта. Роук шла рядом, переплетя свои пальцы с его. «Странно видеть тебя не в сплошном оранжевом», — тихо произнесла она, пытаясь скрыть напряжение в голосе за привычной иронией. «Да ладно тебе», — усмехнулся Узумаки, — «я выгляжу круто». Хотя Саске пришлось долго уговаривать надеть такой же. Они почти дошли до гостиной, когда Анна внезапно остановилась, потянув его за руку. В утреннем свете, льющемся из высокого окна, ее лицо казалось особенно бледным, а белая прядь в волосах контрастировала с остальной прической сильнее обычного. «Подожди», ее голос стал тише. «Я хочу кое-что добавить к вчерашнему разговору». Наруто развернулся к ней, в голубых глазах мелькнуло беспокойство. Роук сделала шаг ближе, скользнув пальцами по воротнику его новой формы, задержавшись на месте, где кевларовая ткань переходила в более мягкий материал. «Когда ты вернешься?» Она слегка прикусила губу. «Я бы хотела кое-что попробовать». Роук наклонилась к его уху, ее дыхание щекотало кожу. Несколько секунд спустя глаза блондина расширились, а щеки залил яркий румянец. «А, это...» Он открыл и закрыл рот, словно выброшенная на берег рыба. Мутантка отстранилась, на ее губах играла легкая улыбка, первая искренняя улыбка за это утро. Считая это дополнительной мотивацией вернуться, она провела пальцем по его щеке, ощущая тепло кожи. Джин Чурики внезапно расплылся в широкой ухмылке. «Считай, что я уже вернулся, Доктибая». Он притянул ее к себе для глубокого и немного отчаянного поцелуя. Когда они наконец оторвались друг от друга, девушка тихо выдохнула. «Пойдем, все ждут». В гостиной действительно собрались все. Профессор Ксавьер расположился у камина, рядом с ним стоял циклоп, все еще привыкающий к своим новым способностям после слияния мутантской силы с чакрой. Периодически он поправлял специальные очки, разработанные Хэнком. Логан подпирал стену в дальнем углу, попыхивая сигарой вопреки всем правилам школы и хмуро рассматривая собравшихся. Джин Грей и Арара сидели на диване, между ними устроилась Китти, нервно постукивающая пальцами по подлокотнику. Зверь в своем неизменном лабораторном халате что-то быстро записывал в планшет, изредка поглядывая на дверь. Удивительно, но здесь же находились и члены братства. Мистик стояла у окна, скрестив руки на груди, а рядом с ней возвышался массивный силуэт колосса. Бобби небрежно развалился в кресле, создавая и разрушая крошечные ледяные фигурки на ладони. В углу комнаты Саске, облаченный в такую же форму, как у Наруто, но с фиолетовыми вставками вместо оранжевых, вел тихий разговор с Эммой Фрост. Учиха выглядел непривычно в костюме Людей X, но каким-то образом умудрялся сохранять свой фирменный надменный вид даже в нем. Когда Наруто и Роук вошли, все разговоры стихли. В воздухе повисла тяжелая тишина, нарушаемая только потрескиванием поленьев в камине. «Простите за опоздание», — неловко улыбнулся Шиноби, почесывая затылок. «Ничего страшного», — мягко отозвался профессор Ксавьер. «Мы понимаем, что это непростой момент для всех». Наруто окинул взглядом комнату. Несколько его теневых клонов уже заняли позиции по периметру школы. Простая, но необходимая мера предосторожности. Сейчас, глядя на собравшихся здесь, он как никогда остро ощущал странность и уникальность своего положения в этом мире. «Знаете, начал Узумаки, делая шаг вперед, когда мы с Саске впервые попали сюда, я думал только о том, как вернуться домой». Шиноби посмотрел на Роук, все еще державшую его за руку. «А теперь у меня появился еще один дом, и люди, которых я хочу защитить». Саске фыркнул из своего угла. «Только ты можешь говорить такие сентиментальные вещи перед битвой. Заткнись, Теми!» Привычно огрызнулся Наруто. «Ты сам теперь не лучше». Было заметно, как Китти слабо улыбнулась их перепалке, а Логан закатил глаза, хотя уголки его губ чуть приподнялись. Профессор Ксавьер выкатился вперед, его инвалидное кресло тихо жужжало по ковру. «Наруто, Саске!» Его голос звучал торжественно. «Зато недолгое, проведенное с нами время, вы стали частью нашей семьи». Он обвел взглядом комнату. «Более того, вы помогли нам понять, что семья может быть больше, чем мы думали». Мистик отделилась от стены. Кто бы мог подумать, что два пришельца из другого мира заставят людей Икса и братство мутантов работать вместе. Она покачала головой, но в ее голосе слышалось уважение. «Иногда требуется взгляд со стороны, чтобы увидеть очевидное», — негромко произнес Эрик, стоявший у дальнего окна. Металлические предметы в комнате едва заметно вибрировали, выдавая его внутреннее напряжение. «Ну, технически», — подал голос зверь, поправляя очки, — «они не совсем пришельцы, согласно моим исследованиям». «Хэнк», — мягко прервала его Джин, — «может, не сейчас?» Зверь смущенно кивнул, с поразительной для его крупной фигуры грацией опуская планшет в карман халата. Скотт сделал шаг вперед. Его кулаки были крепко сжаты. «После всего, что вы сделали для нас, для нашего мира», — его голос дрогнул от плохо сдерживаемой злости. «Черт возьми, просто отпустить вас в бой с этим монстром и ничем не помочь, это невыносимо». Арара молча кивнула, соглашаясь с его словами. Облака за окном заметно потемнели, отражая ее эмоциональное состояние. Логан оттолкнулся от стены, его глаза опасно сверкнули. «Парень прав, вы вытащили нас из такого дерьма, спасли столько жизней». Он выдохнул дым, в его голосе слышалось глухое рычание. «А теперь должны драться в одиночку. Это как-то, сука, неправильно», — тяжело произнес Колосс. Его русский акцент стал отчетливее от эмоций. Наруто окинул взглядом комнату. Каждое лицо отражало ту же фрустрацию, что звучало в словах Скотта. Бобби раздавил ледяную фигурку в руке, осколки упали на ковер и начали таять. «Эй-эй!» Джин Чурики поднял руки в примиряющем жесте. «Вы и так делаете больше, чем достаточно. Защищаете этот мир, спасаете других мутантов. Это не то же самое, и ты это знаешь», — перебил его Скотт. «Мы могли бы». «Нет», — тихо с непривычной хрипотцой произнес Наруто. «Я уже потерял слишком многих». Роук ощутила дрожь его руки. «Свой мир, друзей, учителей». Он на мгновение прикрыл глаза, словно пытаясь сдержать рвущуюся боль. Каждый из них был готов пожертвовать собой ради других. И каждый. Он умолк. Джин молча опустила взгляд, крепче сжимая ладонь Скотта. В полной тишине гостиной звук их соприкасающихся пальцев показался ей неожиданно громким. Она слишком хорошо понимала, что значит терять близких. Эмма Фрост невольно перевела взгляд на догорающие в камине поленья. Даже ее холодное лицо на мгновение отразило тень сопереживания, редкий момент искренности от Белой Королевы. Роук крепче сжала ладонь Наруто, и молодой шиноби благодарно посмотрел на нее, прежде чем снова обратиться к остальным. «Я поклялся, что больше никого не потеряю», в его голубых глазах загорелся знакомый огонь решимости. «Этот мир, школа, вы все стали моей новой семьей, и я скорее умру сам, чем позволю Кагуе забрать еще хоть одну жизнь». Тишину, повисшую после слов Наруто, нарушил звук открывающейся двери. Все обернулись, в проеме стояла Алисия Манфреди в элегантном черном платье, подчеркивающем ее статус и самоуверенность. Хэнк резко напрягся, его рука машинально потянулась к коммуникатору. «Как вы смогли?» Он бросил быстрый взгляд на монитор системы безопасности, отражавший отсутствие каких-либо нарушений периметра. Логан выпрямился у стены, принюхиваясь к незваной гостье. Профессор Ксавьер, однако, слегка поднял руку, останавливая готовую броситься в бой команду. Его взгляд на секунду сфокусировался, признак использования телепатии. «Все в порядке», — голос Ксавьера прозвучал в головах мутантов. «Девушка не представляет угрозы». Вошедшая улыбнулась, найдя взглядом прислонившегося к стене Саски. «Неужели он вам обо мне не рассказал?» — спросила она с едва уловимой насмешкой. Учиха едва дернул плечом. Жест, равносильный для него бурной демонстрации эмоций. Наруто, в удивлении приоткрыв рот, переводил ошеломленный взгляд с девушки на друга и обратно. «Саски, ты», — начал Джин Чурики, но осекся под тяжелым взглядом учихи. «Алисия Манфреди», — представилась она, делая несколько шагов вперед. Каждое движение было отточенным, выдавая безупречное воспитание и внутреннюю силу. Системы безопасности порой оказываются неэффективными. Она приблизилась к Саске, окинув его костюм оценивающим взглядом. «Мне нравится эта форма», ее палец скользнул по букве «Х» на его груди. «Очень необычно для тебя». Учиха не отстранился от прикосновения, сохраняя невозмутимое выражение лица. Только глаза, на мгновение встретившиеся с ее взглядом, выдавали нечто большее, чем просто знакомство. «Ты встречался с дочкой главы мафиози и молчал об этом». Наруто наконец обрел дар речи, его голос звучал на октаву выше обычного. Эмма Фрост изогнула бровь, бросив взгляд сначала на Саске, затем на девушку. Даже она, казалось, была впечатлена. Учиха смерил друга холодным взглядом, а должен был кричать на каждом углу. Алисия тихо рассмеялась. В ее смехе проскальзывали те же нотки, что временами звучали в голосе Саске, сочетание силы, уверенности и скрытой тьмы. «Не волнуйтесь», она обернулась к остальным. «Я пришла только попрощаться». Ее рука уверенно скользнула в карман платья. «И передать кое-что». Логан напрягся, готовый к атаке, но Ксавьер едва заметно покачал головой. Саски тем временем оставался спокоен, его дыхание не изменилось. Алисия достала маленький серебряный медальон на тонкой цепочке. Свет ламп отразился на гладкой поверхности, выхватывая тонкую гравировку. «Это принадлежало моей матери», она на секунду замешкалась, подбирая слова. «Говорят, приносит удачу». Саски медленно протянул руку, позволяя серебряной цепочке скользнуть между пальцами. Его лицо не выражало эмоций, но в осанке появилось что-то новое, словно невидимый груз опустился на плечи. «Верну», — коротко произнес он. Конечно, Алисия улыбнулась, но тревога на мгновение исказила ее черты, выдавая истинные чувства. Она шагнула ближе, словно собираясь поцеловать его, но в последний момент лишь провела кончиками пальцев по щеке. Это прикосновение, едва заметное со стороны, казалось, передало нечто значимое. Развернувшись, Алисия направилась к выходу. У двери она обернулась. «И, Саске, не заставляй меня ждать слишком долго». Когда дверь закрылась, в комнате воцарилась звенящая тишина. Наруто уже собирался засыпать друга вопросами, но Роук сжала его руку, останавливая поток слов до того, как он успел вырваться. Поленья в камине потрескивали, разбрасывая искры. Саске, сжимая медальон Алисии в левой руке, сделал шаг вперед. Фиолетовое сияние Риннигана отразилось в старинных зеркалах, наполнив комнату призрачным светом. Узумаки посмотрел на Анну, едва заметно кивнув, безмолвное обещание вернуться. Портал раскрылся с тихим шелестом, обнажая чернильную пустоту, его края пульсировали фиолетовым светом. Тяжелые портьеры вздрогнули от внезапного потока воздуха. «Идем», — голос Саски звучал ниже обычного. «Да», — отозвался Наруто. Они шагнули вперед одновременно, две фигуры в форме Люди Икс, противоположные во всем и при этом неразделимые. Затем портал схлопнулся, растворив в воздухе остатки фиолетового свечения. Звук потрескивающих дров казался оглушительным в наступившей тишине. Профессор Ксавьер бесшумно подкатил кресло к окну, поравнявшись с Эриком. Небо постепенно светлело, меняя цвет с глубокого синего на серый. На востоке, где еще мерцали последние звезды, горизонт начинал окрашиваться в лиловые тона надвигающегося рассвета. Гостиная опустела почти сразу. Каждый искал уединения, чтобы справиться с напряжением момента. Роук задержалась у камина дольше других, наблюдая, как огонь медленно пожирает поленья. Только когда Ксавьер выкатился из комнаты, бросив на нее последний понимающий взгляд, она наконец позволила белой пряди упасть на лицо, скрывая выражение глаз. Из тренировочного зала доносились глухие удары. Логан обрушивал ярость на боксерскую грушу, заглушая эмоции физической нагрузкой. Профессор заперся в комнате Церебро, возможно, пытаясь каким-то образом отследить путешествие между мирами. Братство, возглавляемое Эриком, покинуло школу без единого слова, но их уход не выглядел возвращением к прежней вражде. Анна вошла в комнату и заперла дверь. Пустая кровать выглядела неправильно, смятая с одной стороны, аккуратная с другой. Опустилась на край матраса, машинально проведя ладонью по складкам простыни. Девушка наклонилась и вдохнула. Запах остался, смесь хвойного шампуня, который он использовал, легкого пота и чего-то неуловимо его, какой-то особой ноты, которую она научилась распознавать даже с закрытыми глазами. К горлу подступил ком, затрудняя дыхание. На полу у кровати валялась оранжевая футболка, небрежно брошенная вчера вечером. Анна подняла ее, ткань была мягкой от множества стирок. Судорожно сжала ткань в кулаках до побеления костяшек. Анна сидела неподвижно. Внешние звуки, отдаленные голоса в коридоре, чьи-то шаги, шелест листвы за окном, доходили словно сквозь толщу воды. Она моргнула, когда солнечный луч, пробившийся через неплотно задернутые шторы, ударил в глаза. Нужно двигаться, делать что-то, иначе она так и будет сидеть здесь. Роук поднялась, механически направившись в ванную, все еще держа футболку Наруто в руке. Его бритва лежала на раковине, лезвие слегка заржавело от утренней влаги. Зубная щетка стояла в стакане рядом с ее щеткой, синяя рядом с зеленой, щетинки все еще влажные после утреннего использования. Она плеснула холодной водой в лицо. Вода стекала по подбородку. Мутантка медленно расстегнула свою блузку, позволив ей соскользнуть на пол. Девушка расправила смятую оранжевую футболку Наруто и надела ее. Ткань пахла им и была велика, свободно свисая до середины бедра. Анна вытерлась его полотенцем, вдыхая запах. Она взглянула на свое отражение. Каштановые волосы с белой прядью контрастировали с ярко-оранжевой тканью. На груди красовалась эмблема скрытого листа, символ мира, который она никогда не видела. Он создал этот принт на футболке, обратившись за помощью к Хэнку, с радостью согласившемуся помочь. Когда она вернулась в комнату, что-то изменилось. Роук остановилась в дверях, всматриваясь. Человек у окна. Сердце пропустило удар, затем заколотилось так, что стало больно дышать. У окна стоял Наруто. Нет, его копия. Теневой клон. Те же растрепанные светлые волосы, голубые глаза, отметины на щеках. Только выражение лица было другим, неуверенное, почти виноватое. «Привет», — сказал клон его голосом. «Босс, то есть настоящий я, создал меня перед уходом». Он переступил с ноги на ногу. «Чтобы ты не была совсем одна, пока он не вернется». Анна застыла, не в силах пошевелиться. Часть ее разума кричала, что это не настоящий Наруто, всего лишь созданная техникой копия. Но другая часть, та, что болела и рвалась наружу, не хотела слушать голос разума. Взгляд клона скользнул по оранжевой футболке, облегающей фигуру девушки, и его глаза расширились. На лице отразилась целая гамма эмоций: удивление, нежность, смущение и что-то глубокое, почти благоговейное. «Тебе очень идет», — тихо произнес он, и его голос слегка дрогнул. Его щеки окрасились легким румянцем, реакция настолько искренняя и настолько в духе настоящего Наруто, что у Анны перехватило дыхание. «И не волнуйся», — проговорил клон, и в его голосе звучала непоколебимая уверенность Наруто. «Он всегда выполняет свои обещания». Роук сделала шаг вперед, затем еще один. Ее рука, словно сама по себе, поднялась и коснулась его щеки, теплой, реальной, с теми же отметинами усиками, что делали улыбку Наруто такой особенной. «Ты можешь исчезнуть в любой момент?» – тихо спросила она. Клон покачал головой. «Несколько дней у меня есть точно». Клон потер затылок, точно как это делал Наруто, когда нервничал. «Потом надо будет накопить природную энергию, чтобы пополнить запас чакры». Анна внезапно рассмеялась, звук, который удивил ее саму. Смех сквозь слезы, освобождающий, почти истерический. «Он, ты», — она покачала головой. «Только Наруто мог придумать такое». Роук шагнула ближе и обняла клона, утыкаясь лицом в плечо. Его руки обвились вокруг нее, знакомые и надежные. И хотя в глубине души она знала, что это не настоящий Наруто, сейчас этого было достаточно. За окном разгорался день. Первые настоящие лучи солнца пробились сквозь щель в шторах, рисуя золотую дорожку на полу комнаты. И словно вместе с этим светом, в сердце Анны затеплилось что-то новое, не отрицание боли, но сила жить с ней, сила ждать. «Расскажи мне», — прошептала она, не разрывая объятий, — «расскажи мне все, что ты не успел рассказать. О своем мире, о друзьях, о том, как ты стал ниндзя. Я хочу знать все». Клон мягко отстранился, глядя ей в глаза с той самой искренностью, которую она так любила в настоящем Наруто. «У нас есть время», — сказал он, беря ее за руку. «Много времени».